Проза небольшая. Жилец написал заявление в ЖЭК, что у него провалился на кухне пол, потрескался линолеум, надо поменять. Он вначале обратился к мастерам, те затребовали 25 рублей за одну работу. Но оказалось, ЖЭК делает бесплатно. Секретарша сказала, напишите заявление начальнику, надо начать, чтобы пришла техник-смотритель, посмотрел, тогда станут делать. Вы отдайте это заявление технику-смотрителю, а уж даст разрешение начальник. Техник-смотритель пришла через 2 дня, сказала, да, надо весь пол на кухне поменять. Если только провалы заделать, будет непрочно. Вокруг них старая основа посыпется. Основа была не из досок, а из прессованных опилок. Только у нас линолеума нет. Еще через день-два пришел по ее распоряжению мастер, который просил 25 рублей за работу. Смотрел, сказал, не можем делать, у нас линолеума нет. Жилец говорит, да вот линолеум, давно лежит, я сам купил. А, ну тогда разбирайте кухню, мы сейчас с подручным придем. Жилец разобрал тяжелые вещи. Мастер звонит, не надо разбирать, не придем, теса нет. Жилец звонит женщине-смотрителю, как-то они не придут, сказали кухню разобрать, а теперь теса нет. Она помялась по телефону, подождите, а когда будет? А на днях подвезут, мы вам позвоним. Но до конца недели сделаем. Проходит несколько дней, он сам звонит. Когда будет тес? Она говорит, а вы позваниваете нам? То он звонит, говорят, через день-два будет. То через день-два звонит, говорит, неизвестно, когда будет. Тес, говорят, есть на складе, машины нет везти. А вот, наконец, он заходит пожаловаться на технико-смотрителя. Говорят, как раз только привезли тес. Завтра начнем вам делать. На завтра тот мастер приходит, говорит, разбирайте кухню, сейчас приду, начнем делать. И померил ему новый линолеум, как его резать. Проходит час, нет мастера. Жилец звонит, мастера подзывает к телефону. А мы завтра начнем, а то газ вам будем отключать. Придется вам 2 дня без газа. Какая разница, сегодня вы газ отключите и начнете делать, или завтра то же самое. Вы же сказали, сейчас придете, я жду, вас кухню разобрал. Ну ладно, тогда придем сейчас. Проходит час с лишним, жилец одевается, идет в мастерскую на улицу. Там того мастера нет, сидит подручный, нетрезвый. Подручный говорит, придем завтра. Жилец говорит, да мне мастер только что сказал по телефону, сейчас придете. Где мастер? А он ушел по заявке, обедать ушел. Он мне сказал, звонил вам, у вас дома никого не было. Я же с ним разговаривал, вместе померили линолеум. Он сказал, сейчас придет с тесом, и 3 часа его нет. Куда он пошел по заявке? В какой дом? Я пойду его найду. Подручный говорит, запишите. И протягивает фанеру. Ну говорите, говорите, я запомню. А подручный протянул фанеру, чтобы жилец написал на ней свой адрес. Да зачем же мой адрес? Мастер же был у меня. Ну, как хотите. Вы мне скажите, куда он пошел по заявке, в какой дом. Я пойду его найду. Подручный тут назвал такой адрес, в нем перепутаны цифры из адреса жильца. Жилец пошел к технику-смотрителю жаловаться на мастеров. Та с ним назад пришла в мастерскую и стала ругать подручного. Мастера так и нет. Тот говорит, мастер с утра ходил вот квартиру этого жильца, которому на кухне пол перестилать. Сказал, его дома нет, завтра пойдем. Жилец не возразил, видит, бесполезно. Техник-смотритель велела подручному пока начинать работу, напилить полосы теса по размерам кухни и выгнала заодно из мастерской людей, про которых правильно подозревал, что они пришли к подручному выпить с ним, и ушла. Подручный говорит, а как я буду резать? Я размеры вашей кухни не знаю. А все кухни одинаковые во всем районе. Жилец говорит, ну хорошо, пойдемте со мной, померяйте. Вот пришли они с подручным к жильцу в дом. Подручный измерил кое-как. Линейка идет в кривь и в кость. И говорит, все равно раньше, чем через 3 дня нельзя начинать. Линолеум должен 3 дня вылежаться перед настилкой. Да он уж 33 дня вылеживается у меня в комнате. Теперь подручный сказал. А, так у вас свой линолеум, тогда другое дело. Можно завтра начать. Так зачем я мерил по кухне, как его резать, какого размера полосы теса делать? Все кухни одинаковые во всем районе. Раз у вас линолеум есть и отлежался, так завтра можно начать. Так как так завтра? Мне мастер пришел, сказал, сегодня. Начинайте сегодня. Если не успеете, завтра продолжите. Пойдите хоть напилите полосы теса по размерам и принесите сюда. Подручный сказал, все равно без мастера не смогу. Что не сможете? Отпилить не сможете? Отпилить могу, а как понесу? Полосы большие, у меня сил нет нести. Ну хорошо, вы идите, отпилите в мастерской и позвоните мне, если еще ваш мастер не пришел. Я спущусь к вам, помогу донести. И жилец записал ему свой телефон. Вот жилец сидит, ждет, ждет, не звонит подручный. Ой, ёб твою мать. Жилец опять оделся, пошел к нему в мастерскую. Подручный сидит, курит, ничего не напилено. Жилец говорит, в чем дело? А подручный как ни в чем не бывало. А сперва к вам должна прийти техник-смотритель, посмотреть, сколько садитесь теса заплаты. Да мне не заплаты, мне весь пол делать надо. Ничего не знаю, завтра техник придет, решит, сколько теса на вас, какую делать заплатку или на весь пол, а я ничего не знаю. Да она месяц назад смотрела, не знаю, ничего не знаю, идите к ней. Жилец опять технику смотрителю, тот сказал, ну что делать, этот пьяный, тот неизвестно где, что делать. Завтра придем и все сделаем. Сделаем зарплату, я прослежу. А завтра, правда, пришли, сделали.